Глава 16. Он сунул записку в карман и двинул в Маринеллу. «Браво, Артура!» Когда комиссар, сидя на камне, читал письмо, его накрыло тоже ощущение тревоги. Но комиссар решил тогда не вдаваться в анализ своих ощущений, чтобы не отвлекаться от мыслей о Нинетте. И теперь, когда Артура ему об этом напомнил, ощущение снова вернулось. Да, было в этих словах нечто угрожающее. Но он мог лишь принять это как данность за невозможностью действовать. После ужина он сидел на веранде и размышлял, когда и как объявится похититель Нинетты. Единственное, что крутилось в голове, что на днях они получат звонок об обнаружении трупа девушки на свалке или под мостом. И вдруг, совершенно непонятно откуда, в его голове возникла и полностью завладела сознанием другая мысль, отодвинув образ Нинетты. Комиссар встал, зашел в дом, достал из кармана последнее письмо, взял предыдущие письма и записку Артура, снова вышел на веранду, разложил все на столике письмо за письмом, сел и принялся читать. Потом перечитал еще раз. По мере того, как он вчитывался, припоминая, как и когда их получил, восстанавливая в памяти поездки, которые совершил, следуя указаниям таинственного игрока и места, куда эти поездки его привели, дощатый сарай, домик-развалюху, проступившая на лбу комиссара складка становилась все глубже. Мысль, которая пришла ему в голову, была столь отчаянной, столь фантастической, столь лишенной какого-либо прочного и надежного основания, что он боялся полностью ее выразить, придать ей законченную форму, а значит, воспринимать в дальнейшем как нечто цельное. Поэтому он позволял ей свободно копошиться в голове в виде обрывков, фрагментов, деталей, подобно частям головоломки, которые нельзя соединить, потому что как только они обретут очертания законченной картины, он будет обязан действовать решительно. А вдруг в конце все же выяснится, что речь идет о безобидной игре? Накануне столько репутации или карьера, ему глубоко наплевать на это, но самооценка, уважение к себе. Нет, как ни крути, он все более укреплялся в мысли, что эта охота за сокровищем отнюдь не невинная забава, а, напротив, весьма опасная затея. Дело это не только пахло кровью, взять хотя бы ту же голову барашка. Оно отдавало гнилью, разложением и болезнью. Если все на самом деле обстояло так, как ему виделось теперь, то уже с самого первого письма его соперник планировал в качестве награды нечто, от чего волосы на голове встанут дыбом, и комиссар этого сразу не понял, а следовало бы. Мало того, он счел все это ерундой, пустой забавой, шуткой, и не принял всерьез все то, на что соперник намекал между строк. Но на чем же основывалось его теперешнее предположение? На одних словах. Точнее, даже на его собственном истолковании некоторых слов. Но достаточно ли этого или все же маловато, чтобы сформулировать совершенно фантастическую версию? Давайте опираться на факты. Когда Монтальбано был лишь заместителем комиссара, его шеф, тот, что передал ему основы ремесла, всегда говорил так в начале расследования. Но если слова приводят к пониманию фактов, то не лучше ли в первую очередь обращать внимание на слова? Сколько раз случалось, что слово, сказанное или несказанное, наводило его в расследовании на верный путь? Как там звучит эта фраза на латыни? «Exore tuote judico». Но как бы то ни было, если даже судить по словам, оставалась одна проблема, мешавшая ему избавиться от сомнений – не было ли его истолкование полностью ошибочным? Может быть, поговорить с Артура? Уж он-то бы расстарался, напряг мозги. Нет, сейчас лучше не подставляться, лучше ничего не говорить ему об этой мысли, настолько она зыбкая и беспочвенная. Паренек, небось, решит, что у комиссара старческое разжижение мозгов. А вдруг его догадка в итоге окажется верной? Не ляжет ли тяжким бременем на совесть Монтальбано тот факт, что он ничего не предпринял вовремя? Предпринять? Вовремя? Но что именно? В голове было лишь одно предположение. Мысль о возможной связи между некоторыми словами и все. Так что даже если он убедит себя в необходимости что-то предпринять, это вовсе не означает, что он будет знать, что именно. Хотя, если честно, это было неправдой. Он отлично знал, что нужно сделать, чтобы получить доказательство того, что не ошибся. Просто ему смелости не хватало. Неужели это его нерешительность — признак надвигающейся старости? С возрастом люди такими и становятся, чрезмерно осмотрительными. Как в той поговорке «родишься поджигателем, а умрешь пожарным». Ну нет, ни хрена, старость тут ни при чем. Просто не хочется наломать дров на волне энтузиазма, скорее юношеского из-за беспочвенных домыслов. Вот как? Значит, слова не могут стать основанием для действий. А разве человеческая цивилизация не создана при помощи слов? Что же тогда означает евангельское «вначале было слово»? Стоп, Монтальбано, спустись уже на землю. Куда тебя заносит? Заговариваться он начал от усталости, болтаешь без умолку. Не смеши уже. Вначале было слово. Иди-ка лучше спать. Он собрал письма, занес в дом, запер дверь на веранду и лег в постель. Но заснуть не мог. Все боялся, что во сне против его воли детали головоломки сами собой предательски сложатся в цельную картинку. Зазвонил телефон. Еще не было 7 утра. Совершенно ничего не соображая после бессонной ночи, он сполз с кровати и направился в гостиную, по пути ударяясь обо все, что попадалось на пути — стулья, углы, двери. Не дать не взять, лунатик. «Алло?» Произнес это слово так невнятно, что Катарелло испугался. «Извиняйте, обшибся я!» И повесил трубку. Монтальбано развернулся и сделал 2 шага в сторону спальни. Телефон снова зазвонил, и комиссар будто по команде развернулся кругом и снял трубку. Голова была ватной, он прокашлялся. «Алло! Ай, сеньор комиссар! Ай, сеньор комиссар!» Нехороший признак. Обычно такой зачин Катареллы предваряет звонок от господ начальников, либо сообщение об убийстве. «Что там у тебя?» «Только что звонила одна американская девушка». «Ты говоришь по-американски?» «Никак нет, сеньор комиссар, но несколько слов я знаю, потому как заловка моя, она как раз американка, иногда...» Что ей было нужно? «Уж такая она была перепуганная, сеньор комиссар, прям кричала в трубку телефона. Так что, хоть и сильно верещала, кое-что я все же разобрал». «И что ты разобрал?» «Сперва она все повторяла: деда, деда». «И что это значит?» «Сеньор комиссар, по-ихнему, по-американски, это значит мертвый покойник». «И только?» «Никак нет, сеньор комиссар. Потом она стала говорить: лейка, лейка». «Чего?» «Сеньор комиссар, по-американски лейка означает озерное озеро». Разряд тока, пронзивший комиссара, был почти болезненным. «А потом?» «Потом все, повесила трубку». «Фацио на месте?» «Еще не явился в присутствии». «А Галла?» «Тут». «Пусть сейчас же приедет за мной». Туман в голове рассеялся, будто его сдуло порывом ветра. На смену ему пришла полная ясность, ибо он знал, увы, что его предположение подтвердится. Разрозненные детали головоломки, которые он всю ночь старался держать на расстоянии друг от друга, теперь после этого звонка моментально соединились, и каждая встала на свое место. Не успел он ни принять душ, ни побриться, лишь в попыхах умылся и опрокинул 4 чашки кофе одну за другой, как явился Галла. «Что будем делать, комиссар?» «У нас последний этап охоты за сокровищами». По тону голоса комиссара Галла понял, вопросы задавать не стоит. «Куда поедем?» «Выедешь на шоссе на Галоту. Немного не доезжая, слева будет поворот с вывеской винного заведения. Свернешь туда и остановишься. Да, можешь гнать как угодно и вруби сирену». Бросив изумленный взгляд на комиссара, Галла молнией рванул с места. Монтальбано прикрыл глаза и верил себя Господу. «Теперь выруби сирену и постарайся не шуметь. — сказал Монтальбано, как только они свернули на узкую дорожку между деревьями, которая вела к винной лавочке. Двери и окна домика были еще закрыты. Оно и к лучшему. Комиссар не хотел, чтобы за ним увязались докучливые зеваки. «А теперь?» — спросил Галла, останавливаясь. «Теперь смотри внимательно. Езжай вперед, но дорога вся в колдобинах. По ней ездят одни внедорожники. Как, справишься?» Вместо ответа Галла, ухмыльнувшись, бесшумно тронулся с места. Водил он и правда мастерски. Комиссар опасался, что машина вот-вот присядет на задок или перевернется, но всякий раз Галла умело выруливал. И все же, когда они добрались до берега озерца, гонщик весь взмок, хоть выжимай. «А теперь?» «Я вылезу покурить, а ты можешь заняться чем хочешь». Курить ему совершенно не хотелось, это был всего лишь предлог, чтобы оттянуть момент истины. Или, скорее, чтобы собраться с духом, прежде чем ему откроется тягостное зрелище, если он прав в своих догадках и предположениях. Потому что он представлял себе ужас, чистый ужас. Ужас, который еще тяжелее вынести таким великолепным утром, столь ясным, что его краски резали глаз подобно лезвию, а озерная вода излучала свет, словно кусочек неба, упавший на землю. Все застыло. Ни былинки не шелохнется, полная тишина. Ни птичьего пения, ни далекого лая собак. В непогоду ему было бы легче с этим справиться. Обычно он выкуривал сигарету на три четверти, а тут выкинул окурок, только когда тот обжег пальцы, и потом долго и тщательно тушил его каблуком. Сел обратно в машину. Галла так и сидел там, под впечатлением от поведения комиссара. «Видишь вон тот домик?» «Конечно. Сможешь доехать?» «Делов-то!» Он не готов был пешком преодолевать эту часть пути. Ноги подкашивались. «А теперь?» — спросил Галла, притормозив прямо напротив зияющего дверного проема. «Достать», — решил этим своим «а теперь». «Теперь зайдем. Я пойду первым, а ты за мной». «Может, лучше сперва я?» «Почему?» «А вдруг там кто-то...» «Никого там нет. Лучше бы там кто-нибудь прятался с пистолетом». «В каком смысле, сеньор комиссар?» — спросил недоумевающий Галла. «В смысле, я бы предпочел именно это». Открыл дверцу, чтобы вылезти из машины, но Галла остановил его, положив руку на плечо. «Что там внутри, сеньор комиссар?» «Если все так, как думаю я...» Там настолько жуткая вещь, что она будет тебе потом сниться каждую ночь всю оставшуюся жизнь. Если хочешь, можешь остаться. «Ну уж нет», — ответил Галла, вылезая из машины. Хоть он и подготовился как мог, крепко стиснув зубы, пока поднимался по шаткой деревянной лестнице, его вдруг словно паралич разбил, дыхание перехватило. А Галла, тот шел сразу за ним, едва лишь приметил нечто лежащее посередине комнаты, застыл на пару секунд, отказываясь верить в увиденное, потом в ужасе взвизгнул почти женским голосом, кубарем скатился с лестницы, вскочил, выбежал из домика и его вывернуло наизнанку. Он истошно выл, как раненый зверь. Вслед за ним вышел Монтальбано. Ему удалось взять себя в руки и приказать своим глазам смотреть. «Мой замысел бросает сразу в дрожь. Из подлинного сотворить подмену». Голое тело, несомненно, принадлежало Нинетте, но его превратили в тело надувной куклы, точь-в-точь, как те две, с заплатками. Убийца выковырял девушке глаз, вырвал пряди волос, наделал дырок в теле, заклеив их пластырем. Но самое ужасное — красная помада на губах, подрисованные брови, румяна на щеках. А чтобы придать коже нужный оттенок, он обмазал все тело тональным кремом. Смертная судорога, обнажившая зубы, выглядела на лице Нинетты словно улыбка. Кошмарная маска, одновременно притворная и настоящая. Да уж, пришлось ему потрудиться, чтобы сделать награду еще ценнее. Вот и сокровище. Но комиссар был не рад победе. Он бы предпочел миллиард раз проиграть. Он вышел из домика, прикинул, стоит ли наведаться в лесной лагерь, о котором говорил Фацио к юным иностранцам. Скорее всего, девушка, обнаружившая труп и позвонившая в полицию, была оттуда. Но сразу решил, что вряд ли кого там застанет. Наверняка все разбежались. Присел на камень рядом с Галло. Тот сидел на земле, прикрыв лицо руками. «За что?» — едва слышно спросил он. «Разве у безумия есть причина?» «Вы как хотите, я туда больше не зайду». «И не надо. Мы сейчас сядем в машину и позвоним Фацио. Он знает эти места. Пусть сообщит семинаре, что мы нашли тело Нинетты». Когда они закончили, Галло снова спросил. «А теперь...» «Уберемся отсюда. Поехали обратно к озеру». На этот раз Галло вел отвратительно, и в конце спуска машина чуть не перевернулась. «А теперь? Готов остаться подежурить?» «Да, а вы?» «Не хочу, чтобы меня тут застали. Скажешь семинаре, пусть звонит мне в любое время». Комиссар вылез из машины и направился к тропе. «Лучше уж этот адский пейзаж в духе иллюстрации Доре, чем оставаться там, среди райской красоты, пропитанной насилием, жестокостью и безумием». Спустя полчаса он был у винной лавочки без сил. К счастью, было уже открыто, старуха восседала на своем стуле и чистила картошку. «Что будете?» «Пол-литра». Старуха выставила на прилавок бутыль с мерными делениями и стакан. «Не знаете, в Галотте есть такси?» «Нету, но у сына моего есть машина». «Он живет тут?» «Нет, в Галотте». «Можете позвонить ему и спросить, не подбросит ли он меня до Вегаты?» «Сейчас». Комиссар взял стул, сел снаружи, наполнил стакан и поставил бутыль на землю. Утро и правда было божественно прекрасным. Воздух чистый, свеж, все сверкало, словно только что начищенное. Прямо первый день творения. Тем невыносимее было комиссару, хоть в вине топись. На фоне такой красоты пережитый ужас был еще горше. «Подъедет минут через 20», — сказала старуха. Во всем случившемся была лишь одна хорошая сторона, если вообще можно было так сказать. Не ему придется идти к несчастному семейству Бонмарита, чтобы сообщить об убийстве Нинетты. Мими объявился к полудню, но был в курсе дела. Ему звонил Фацио. «Нашел хозяйку борделя?» «Да, она под домашним арестом. Живет в Кампабелло». «Что она сказала?» «Дала только общее описание. То ли она плохо запоминает внешность, то ли скрытна от природы. Говорит, молодой, темноволосый, высокого роста, хорошо одет, и все». «Если бы мы его показали, она бы узнала?» «Сказала, что, возможно, да, но я бы не стал доверять. Может, она его узнает, а нам скажет, что это не он». «То есть, по-твоему, лучше оставить ее в покое?» «Думаю, да». После часа дня вернулся Галло. «Пресвятая Богородица, ну и утречка, сеньор комиссар. Сперва прокурор Томазео уперся, что хочет сам добраться на своем авто, и тут в самом начале тропы застревает в яме, так что пришлось вытаскивать машину тросами. Скорая тоже не смогла проехать, и они тащили труп на себе до самой винной лавки». «Паскуана был?» «Конечно». «Что сказал?» «Что девушку убили не там». Это было понятно и без доктора Паскуана.